духовный рост верующих. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетелем, в добродетели знанием, в знании воздержанием, в воздержании терпением, в терпении благочестием, в благочестии братолюбием, в братолюбии любовью. Эти семь качеств так важны и необходимы, как семь ветвей светильника, находившегося в Скинии, а потом в храме Соломоновом. О двух важных качествах, добродетели и знании, говорили в предыдущей беседе. А теперь рассмотрим следующие пять качеств. Воздержание, владение собою. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Сказано в книге Притчей 16:32. В числе языческих пороков апостол Петр отметил излишество в пище и питье. Один острак поделил людей на две категории. Одни едят для того, чтобы жить, а другие живут для того, чтобы есть. Но об этих живущих, чтобы есть, доктора говорят, что они своими зубами роют себе могилу. При этом нужно отметить, что употребление алкогольных напитков является причиной многих бед, какие переходят и на потомство. Увлечение курением табака возникло после открытия Америки. А в наше время молодежь во многих странах отравляет свою душу и тело разными наркотиками. Воздержание или владение собой является вернейшим способом борьбы с обжорством, пьянством, курением и наркотиками. Мы обязаны воздерживаться от всего вредного не только ради самих себя, но и ради наших детей и ближних, чтобы никому не быть соблазном. Для этого, если же у кого из вас не хватает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Написал апостол Яков, 1 глава, 5 стих. Там, где не помогают ни советы, ни лекарства разных докторов и специалистов, искренняя молитва творит чудеса. Терпение – способность стойко и безропотно переносить трудности, мириться с неприятным положением, упорно делать свое дело. Господь сказал о себе Моисею, что он – Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Апостол Павел желал римлянам: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Римлянам 15 глава 5 стих. О земной жизни Господа Иисуса имеется русская поговорка: «Христос терпел и нам велел». А это веление записано в Евангелии: «Терпением вашим спасаете души ваши». Принявшие Слово Божье хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Апостол Павел написал евреям, 10 глава, 36-38 стихи: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий приидет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Терпение является плодом Духа и приобщает нас к божескому естеству. Благочестие – это набожность, богобоязненность, религиозность. Как и все ценное, имеется благочестие действительное и поддельное. Около 700 лет до Рождества Христова через пророка Осию, 6 глава 4 стих, Бог так оценил религиозность Израиля: «Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Апостол Павел скорбел, что встречаются люди, имеющие вид благочестия, силы же его трекшиеся, и советовал Тимофею: «Таковых удаляйся». 2 Тимофею 3:5. Важно помнить, что обманщики подделывают только драгоценности, а попадающиеся подделки свидетельствуют, что где-то имеются и настоящие ценности. Об истинном благочестии читаем в Новом Завете следующее. Тайна благочестия. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Тайна благочестия – это тайна воплощения Сына Божия. Его служение, его смерть за грехи наши, его воскресение из мертвых и вознесение на небо, где он является нашим ходатаем и откуда придет, как строгий судья для непокорных. Вера в это делает человека воистину богобоязненным, человеколюбивым и благодарным Богу за все, что Бог посылает. Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 1 Тимофею 4:8. Ибо, во-первых, делает человека благочестивым и довольным. А нет большего несчастья, как недовольство, которое отравляет душу и разрушает тело. Во-вторых, даже противники Евангелия на работе и в торговле предпочитают иметь дело с истинно благочестивыми людьми. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира, написал апостол Иаков в 1 главе 27 стихе. Братолюбие ко всем людям может развиваться только из убеждения, что Бог от одного произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Эту истину апостол Павел возвестил на собрании греческих мудрецов и философов в Афинском Ареопаге. Где уничтожается вера в божеское происхождение человека, а заменяется теорией развития животного, там в людях развиваются дьявольские инстинкты самообожания и не только полное безразличие к нуждам других, но какое-то сатанинское удовольствие в причинении кому-то страдания и смерти. Христианин в своем благочестии обязательно проявляет и братолюбие, во-первых, к своим по вере, а затем и ко всем людям. Любовь – это очень сильное чувство влечения, привязанности, преданности или пристрастия к кому-либо. У древних греков было три отдельных слова для определения трех основных видов любви. Эрос – половая любовь. Влечение мужчины к женщине и женщины к мужчине. В таком значении это слово перешло во многие европейские языки, включая русский и польский. Значительная часть светских произведений, повестей, романов, поэм и песен посвящена эротике. В греческом же тексте Нового Завета это слово не встречается. И в греческом переводе Ветхого Завета, так называемой «септуагинте», встречается только в книге притчи 7.18, где говорится, что распутная женщина, увлекая неразумного юношу, говорит: «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся эротикой». Даже в такой, как некоторым кажется, эротической книге Библии, как «Песни песней Соломона», в греческом переводе употреблено слово не «эрос», а «агапе». Второе греческое слово «филео» – «люблю дружеской любовью», то есть такой, какой только может человек любить человека и некоторые предметы. Имеется ряд слов, взятых из греческого языка, какие можно бы заменить соответствующими русскими словами, например, «филантропия» – «человеколюбие», «филология» – «любословие», «любовь к учению», «философия» – «любомудрие». Эта средняя любовь вошла в большое число русских слов, например, любознательность, любопытство, любостяжание, братолюбие, честолюбие, сребролюбие и так далее. Третье – агапео. Люблю возвышенной любовью, божественной, потому что Бог есть любовь. Агапе – не эрос и не филео. В своем первом послании апостол Иоанн очень много говорит о любви. О любви Бога к людям, о любви людей к Богу и друг другу, и для этого апостол пользуется исключительно словом «агапе». 13 глава 1 послания к Коринфянам является наиболее полным и верным описанием этой возвышенной любви, для определения которой у греков было слово «агапе». Без этой любви не имеют ни смысла, ни значения все религиозные формы и обряды. И, как сказал Господь Иисус евреям в Иерусалиме: «Но я знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Перечислившись 7 наиболее важных для христианина качеств – добродетели, знание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь – апостол Петр уверяет: «Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Эти семь качеств не только должны быть, но и умножаться, увеличиваться. Тогда будет возрастать наше познание Господа Иисуса Христа, и наша жизнь будет более плодоносной. Аминь.